Константинов. Он оглядел собравшихся, откашлялся, но говорить не начал. Медленно, чересчур тщательно снял целлофан с сигары, раскуривал ее долго. Даже после того, как пустил струю голубого легкого дыма прямо перед собою, словно отгонял на осенней охоте последних комаров, самых злых и надоедливых. «Нутис», — наконец выкашлянул он, — «с чем пойдем к руководству?» «С трупом», — вздохнул Гныря. «Провал полнейший, что и говорить». «Я бы так резко вопросы не ставил», — заметил Проскурин. В конечном счете агент выявлен, утечка информации остановлена, инструкции ЦРУ у нас на руках. Разве этого мало? Зачем себя успокаивать? Коновалов пожал плечами, прислушался к бою курантов. Отзвонил два раза, 2 часа ночи. То, что сказал подполковник, само собой разумеющееся, но главного мы не выполнили. Мы не имеем изобличенных с поличным разведчиков. Верно, согласился Константинов. Снова провал, но мы должны их изобличить. «Как же без Дубова мы их теперь возьмем?» — спросил Проскурин. «Не следует обольщаться, надо довольствоваться тем, что есть». «Давайте проанализируем, что мы имеем», — сказал Константинов. «Начинайте, товарищ Гмыря». Тот поднялся. «Мало что имеем. В наших руках инструкции. Послезавтра Дубов должен встретиться с неизвестным дипломатом, скорее всего, с Лунцем или Карповичем. Место сигнального пароля для машины Дубова — стоянка на Парк-плац. Где эта стоянка, нам неизвестно. Неизвестно и точное место встречи в парке, а он громаден. Чтобы вывести работников ЦРУ на встречу с Дубовым у объекта Парк, мы должны высчитать, где находится Парк-плац. Пока все». «Вы?» — обратился Константинов к Проскурину. «Согласен с Гмырей. Товарищ Коновалов, если мы хотим выйти послезавтра в парк, надо продумать легенду для исчезновения Дубова, столь внезапного. Он, помнится, говорил, что посольский смотрит не только за машиной, но и за ним самим». «Все?» — спросил Константинов. «Спасибо». Итак, первое. Подразделение товарища Гмыри разрабатывает и обеспечивает легенду срочной командировки Дубова на Дальний Восток на конференцию по проблемам, связанным с зоной Тихого океана. Второе. Подразделение Проскурина продолжает работу по аккуратному опросу всех знакомых Дубова. Маршруты поездок, время, привычные места парковок. Третье. Подразделение Коновалова готовит все материалы о маршрутах, выявленных сотрудников ЦРУ. Не было ли пересечений, снятия сигналов с дубовских мест стоянок, вроде той УНГИМО, это, видимо, парольный сигнал, полученный им в прежней инструкции. Очень похоже, он оставил там машину чуть более чем на полчаса, встретил живую Ольгу, а на следующий день пошел на контакт в Парк Победы. «А как же мы вычислим Парк-плац?» — вздохнул Проскурин. — Никаких зацепок. — Вызывайте Ольгу Вронскую к 9 утра, — сказал Константинов. — Попробуем с ней побеседовать. Пригласите Парамонова. Он ведь и Дубову делал профилактику. В 4 часа утра Константинов отправил шифровку Славину. — Попросите Глеба о содействии в вывозе Зотова в Союз. Дайте понять, что от вас требует это. Таким образом, вы еще раз подтвердите успех его операции и прикрытия. Фотографию с Пилар считаю нецелесообразным вводить в мероприятие. Полагаю, что этот документ нам пригодится позже. В 5 часов Константинов утвердил макет Парка Победы, который делали весь день. Надо было продумать, как расположить оперативные силы, ибо отцепить следовало огромный район. Точное место встречи в инструкции указано не было. В течение дня нужно было передислоцировать туда сотрудников, расставить специальные телекамеры, аппаратуру ночного видения, разместить штаб операции по захвату разведчика ЦРУ. В 9 утра Ольга Вронская, которую так жутковато прозвали «Живая», вошла в кабинет Константинова, улыбнулась ему, ни тень недоумения на ее лице, совершенно спокойно. «Здравствуйте. Мне сказали, чтобы я приехала к 4-му подъезду». «Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. Успели позавтракать? А я сегодня вообще не буду есть. Только холодная вода». «Держите разгрузочные дни. 3-й раз в жизни». «С врачом посоветовались? Это, говорят, не всем показано». «Мой друг прекрасно знает йогу. Он убежден, что голодный день необходим». Ольга глянула на часы. «Уже захотелось поесть?» — спросил Константинов. «Ждете вечера?» «Нет, я должна позвонить на работу». «Как вы думаете, почему вас пригласили ко мне?» «Наверное, в связи с выездом за границу». «Вы собираетесь за границу?» «Да, с Сережей, с моим будущим мужем», — пояснила она. «Понятно. Нет, я пригласил не в связи с этим, хотя я хочу вас спросить, как бы вы отнеслись к человеку, которого мы подозреваем в шпионаже?» «Так же, как и вы», — легко ответила Ольга. «Шпион — это отвратительно». «Почему?» — поинтересовался Константинов. «Тоже все-таки работа. Есть плотники, есть летчики, есть шпионы». Ольга рассмеялась. «Хорошенькая работа. Высокооплачиваемая. По нынешним временам шпиону за вредность хорошо платят. Хотят дать возможность сладко пожить перед неминуемым расстрелом. Я помню, мама читала стихи в детстве. Наемник вражьих банд переходил границу враг, шпион и диверсант. Я после этого с бабушкой по лесу боялась гулять. За каждым кустом шпион и диверсант виделся». «Любите бабушку?» «Обожаю». «Понятно. Оля, простите за прямоту вопроса. Вы Сергея Дмитриевича любите?» «Очень, очень». «Не просто, а очень-очень, да». «Работа ваша нравится вам?» «Нет». «Отчего?» «Скучно. Я знаю, что могу больше дать, а никому вроде бы этого и не надо». «Вы предлагали?» «Что?» «Дать больше и лучше». «Это неудобно. Как будто навязываешься». «Навязываются — это когда просят. Когда предлагают — совсем другое». «Сергей Дмитриевич к медицинской литературе вкус вам не привел еще?» «Он мне рассказывал про йогов. Очень интересно». «Про голодный день — это он?» «Конечно». «Ну, я понимаю, ему надо. А вам-то с вашей фигуркой зачем? Рано еще». «Сережа считает, что уже с юности следует готовиться к старости. Распустишь себя сейчас, а потом трудно войти в форму». «Вообще-то верно». «Еще один вопрос. За что вы полюбили Сергея Дмитриевича?» «Он очень умный, сильный. Наше поколение тянется к 40-летним мужчинам, сверстники какие-то дебилы, маменькины сынки». «А почему вы спрашиваете об этом?» «Вы же сами определили, почему я вас вызвал. Вы давно с ним знакомы?» «Нет. Хотя теперь кажется, что вечность. Я и на работе все время в окно смотрю, чтобы не мешали представлять его лицо. А то сослуживцы мелькают перед глазами, мелькает». «Когда вы с ним встретились?» «Совершенно случайно. Я потеряла подругу, договорились вместе отдыхать, а она не прилетела. А он пригласил меня провести с ним день. Мы так красиво завтракали. Я не знала, что завтрак может быть таким же интересным, как ужин, торжественным, со значением». «Вы его за завтраком и полюбили?» «Вам этого не понять. Хотя я знаю, о чем вы так спрашиваете. Ну, потом море, солнце». «Море и солнце — одно дело, любовь — другое». «Может быть». «А почему сверстники кажутся вам дебилами?» «Ну, не знаю, это трудно объяснить. Они какие-то ленивые, цветы никогда не подарит, не умеет интересно говорить, объясняется как-то робко, а по глазам сразу видно, чего хотят». «Неужели ленивы?» «О, еще как! С Спросите, сколько из них умеет себе брюки погладить или рубашку постирать. Спросите, скажет, а мать для чего? Наверное, вам просто не везло. Ничего подобного. Я пыталась найти хорошего парня. Смотря где искать. Хорошо, времени у меня в обрез. Вы бы согласились помочь нам в нашем деле? Конечно. Вы не хотите спросить, в каком именно? А я вам верю. В плохое же вы меня не пригласите. Мы хотим, чтобы вы помогли нам разоблачить шпиона. Я согласна. Подумали? И думать нечего, это мой долг. Что нужно делать? Вспомните все те места, куда ездили с Сергеем Дмитриевичем, где останавливались. Так вы его спросите, он же лучше меня все знает. Обязательно, но сначала вы припомните. Значит так, мы ездили на Ленинские горы, в Парк Победы. Там останавливались и гуляли с Сережей. Часа два, не больше, да? Нет, полчаса от силы. Он жаловался, что у него машина стала барахлить, что-то с проводкой, да? Да, иногда. Но он выйдет, подергает провода, и все наладит. Это часто бывает. Я тоже с проводкой мучаюсь. Слушайте, Оля, а что, если мы сейчас с вами сядем в машину, и вы мне покажете те места, где вы гуляете, а? Я не совсем понимаю вас. Почему об этом не спросить Сережу? После того, как мы с вами отметим все места, Оля, вас отвезут на аэродром, и вместе с нашим товарищем вы полетите в Адлер, поживете в Пицунде, отдыхаете, греетесь на солнце, купайтесь. Ой, как интересно. Только я должна позвонить Сереже и маме, предупредить их. Да, а как же с работой? С работой мы уже уладили. Вам туда и звонить не надо. Что вы скажете маме? А ей, чтобы не сказать, только предупредить. Ольга вздохнула. Необходимая проформа всего лишь. Константинов подвинул ей городской телефон. «Звоните». Ольга набрала номер. Константинов отметил, что сначала она позвонила на работу к Дубову. «Можно Сергея Дмитриевича?» «Его знакомая, Ольга Вронская». «Как улетел?» Она растерянно посмотрела на Константинова. «Куда?» «А когда вернется?» «Спасибо», она удивленно сказала Константинову. «Он улетел в срочную командировку?» «Наверное, звонил мне, а я у вас. Как плохо, он еще что подумает?» Она быстро набрала домашний номер. «Ма, Сережа не звонил?» «Ой, звонил, да? Что он сказал?» «Ага. А когда обещал вернуться?» «Молодец, Гмыри», — отметил Константинов. «Даже это предусмотрел. Молодец». «Ма, знаешь, я срочно улетаю». «Нет, не к нему. Я тебе позже объясню», — Константинов подсказал шепотом, — «когда вернусь». «Когда вернусь», — повторила Ольга. «Это служебная командировка». «Да нет, Ма, что ты? Ну как можно так думать?» «Ну, до свидания. Бабу поцелуй». Она положила трубку, посмотрела на Константинова. «Так ли сказала?» Какое-то мгновение он взвешивал, стоит ли открыть ей все. Но потом решил повременить, хотя теперь он был до конца убежден, что Оля ничего не знала об истинном Дубове. Врала матери неумело, отвечала на вопросы открыто, без раздумий, глубиной мысли не отличалась, думала наивно, штампами, хрестоматийно. Но что-то подсказывало ему: жди, надо ждать. Вернувшись после поездки по Москве, Константинов передал Ольгу старшему лейтенанту Крюковой, а сам отправился на квартиру Дубова. Здесь он просмотрел все книги и быстро нашел ту, которую искал — справочник по отелям «Хилтон». Пролистал страницы, нашел загнутую. Двухкомнатные номера «Хилтона» отличаются особым комфортом. Цветной телевизор, приемник, программа музыки, передаваемая радиоузлом отеля, великолепная ванна с морской водой, холодильник и набор посуды на 6 персон. Стоимость $95, расчетное время 14:00 пополудни. Константинов книгу осторожно закрыл, обернул в бумагу и спросил оперативного работника, сидевшего в засаде. «Как думаете, отпечатки пальцев взять можно с глянцевой страницы?» Ответа, впрочем, он не ждал. Ему теперь стало ясно, почему Дубов убрал Ольгу Винтер. Когда проходит первая влюбленность, встают вопросы, и на них надо отвечать. А как ответишь про хилтоновский люкс? Особенно, когда спрашивает Ольга. Ольга мертвая, убитая, так точнее. Трагедия слабого и несчастного мужчины, когда рядом с ним оказывается честная женщина, подумал Константинов. Честная и сильная. Не созерцатель, а деятель. Конечно, Ольга спросила про Хилтон, когда они остались одни, а он неловко соврал. Она ведь умнее. Она поняла и отнесла его серьги подруге. Сама просто-напросто не решилась услышать то, что скажут оценщики. Даже сильный человек оттягивает момент правды, ибо правда предполагает действие, а у нее, которая работала за границей и знала прекрасно, что к чему, был один выход — идти к нам. И он это понимал. Что он мог ей соврать? Сказать не ту цену? Допустимо. Никто из наших за границей цен в отелях толком не знает. Понимает, что не по карману и не спрашивает. Гордость не позволяет. Конечно, когда была влюбленность, там, в Луисбурге, и здесь какое-то время, не думала она про эти самые проклятые $95 за любовь в люксе. Деньги и любовь — чужеродность. А вот почему решила выяснить сейчас? Поняла, что король голый? Или догадалась о его втором лице? Но как? Она его защищала перед всеми. Покойничка-то не очень любили. Заратустра надменен, снисходителен. Видимо, догадалась у Неизметовой, когда он вылил на нее вино и увел в ванную. Просил, видно, молчать при подруге. А это вошло в противоречие с ее естеством. И она оценила сережки. И ужаснулась. И поехала за проспектом о Хилтоне. А потом вернулась к нему и сказала ему обо всем. И он испытал ужас, понял, что погиб. И вдруг Константинов поймал себя на мысли, что ему жаль Дубова. Он не сразу даже понял себя, жалость к изменнику, разве такое возможно? «Наверное, объяснимо», — подумал Константинов. Приехал-то он туда не изменником. На чем его сломали? Аномалия? Но ведь на свете живет немало людей с отклонениями от нормы. Может, я был неправ, когда говорил со Степановым? Нет, прав. Нельзя не верить любому в чем-то отклоняющемуся от нормы человеку. Это поведет к шпиономании. Это в конечном счете поможет противнику ломать людей на страхе. Сколько сейчас наших работает за границей? Десятки тысяч, по-видимому. А жизнь и там продолжается. Всякое может быть, всякое может стрястись с человеком. Случайно ли, по глупости ли, от незнания. А противник внимателен. Он умеет рассчитывать человека, разлагать его по спектрам. Женщины, честолюбие, скаридность, пьянство. Да, это инструменты. Ими как пользовался, так и будет пользоваться противник. Но разве более или менее здравомыслящий человек пойдет на вербовку, станет шпионом, переспав где-то там с подложенной под него пилар? Значит, все же аномалия. Но аномалия — аномалия рознь. Как провести грань? И что она из себя представляет, эта таинственная грань? Вычислив ее, поняв, мы сможем спасти человека от падения. А еще мы можем спасти человека верой в него. Каждый должен знать, тебе верят. Это дает силу. Только человек с патологическим поражением морали может стать шпионом. Убеждая самого себя, думал Константинов. И таким был Дубов, это точно. И поэтому лишь в операции с ним сработали и пилар, и жадность его, и непомерное нитшанское честолюбие. Константин вошел в свой кабинет. Выпил 3 таблетки аскорбиновой кислоты, говорят, тонизирует. Ночь-то не спал, ни минуты не спал. Константинов снял пиджак, надел шерстяной джемпер, который висел у него в шкафу. Знобило, хотя день обещал быть теплым, дождь кончился, и на улицах пахло цветущими липами. «Странно», — отметил Константинов, — «липы уже отцвели. А может быть, мне хочется ощущать этот запах? Он весенний, в нем счастье много и надежды». Кто это писал? «Главное — уверенно желать, только тогда желаемое сбудется». Наивно, конечно, но искренне. Молодость чувствуется. Он потер лоб, веки, виски, придвинул тетрадки Дубова, пролистал несколько страниц, споткнулся на строках. «То, что свято, не свойственно мне. Если бы собственность других не была для меня свята, и я смотрел бы на нее, как на свою, я бы овладел ею. Человек стоит над каждым отдельным человеком. Нравственный неизбежно приходит к тому, что он не имеет иного врага, кроме безнравственного, и наоборот. Эгоист, которого так ужасаются гуманные люди, такой же призрак, как и дьявол. Он существует только в их воображении, как фантастическая страшная фигура. Не называй людей грешниками и эгоистами, и ты не найдешь их. Смотри на себя, как на более властного, чем говорят о тебе, и ты будешь иметь больше власти. Смотри на себя, как на более великого, и ты будешь иметь больше». «Товарищ генерал, к вам можно?» «Да», — ответил Константинов, подумав, «где же ты я читал, а? По-моему, Штирнер. Его Гитлер часто перечитывал. Право на исключительность, на властвование, суперменство». Дождавшись, когда сотрудники, вызванные помощником, расселись за столом, он сказал, «Мне сдается, что парольный сигнал «Парк-плац» — это стоянка на месте работы Дубова. Он всегда оставлял машину на одном и том же месте, фарами к гастроному. Ольга ни разу не видела его «Волгу» в ином положении, и он обычно сажал ее к себе в 18:30. По инструкции, это как раз то время, когда ЦРУ должно было снять парольный сигнал «машина». Но с ним за рулем или без него, вот в чем вся штука. А может быть, с ними? Дубов и Ольга? Да-да, я имею в виду и Винтер, и живую, Вронскую.